В начале ноября подводная лодка КАЗ-168 проекта 645 ЖМТ обеспечила рандеву яхты «Гранма» с небольшим СРТ «Надежда», с которого перегрузили оружие и боеприпасы. А яхте составила компанию быстроходная десантная баржа американской постройки, на которую пересадили часть пассажиров «Гранмы» и выгрузили остальное оружие. Высадка на Плайя Лас Колорадос прошла успешно и чисто. Береговая охрана Кубы была занята спасением сторожевого корабля «Эспарагос», который неожиданно потерял руль и вылетел на рифы недалеко от Санта-Крус-дель-Сур. В 600 милях от Кубы в Вильямштадте стояли БДК-6, 10, 14, 15 и 24. Отряд советских кораблей посетил заморскую территорию Нидерландов с дружественным визитом. Среди находящихся на борту морских пехотинцев было 1680 будущих бойцов «Кастро», подготовленных Судоплатовым и его инструкторами. Их доставляли небольшими отрядами, внешне они мало отличались от местных жителей. Их переброской в Сьерра-Маэстро занимались почти месяц. С их появлением дела у повстанцев пошли веселее. 26 ноября они захватили городок Буия-Риба и провозгласили общенациональное восстание на Кубе. Кастро принадлежал к очень богатому и влиятельному роду на Кубе. Высадился он неподалеку от Гуантанамо, американской военно-морской и военно-воздушной базы США. Батиста, известный своими связями с американской мафией, не сильно устраивал американцев, поэтому они посмотрели сквозь пальцы на шалости молодого испанца. Зато Кастро провозгласил земельную реформу. В каждой деревне, где удавалось разогнать или истребить полицию, землю раздавали крестьянам. Понятно, после этого отряд рос как на дрожжах и вскоре разделился на группы, действующие раздельно уже не от слабости, а от силы. Вскоре на сторону Кастро перешли несколько тысяч солдат, посланных истребить восстание. В правительственные войска шли в основном дети все тех же крестьян. Жуков и Судоплатов, наоборот, были заинтересованы вскрыть возможности береговой и противовоздушной обороны США, и поэтому придавали скрытности особое значение. Применялись активные и пассивные помехи, добыли приборы «Я свой» кубинской и американской армии. Оружие и боеприпасы, поставляемые Кастро, были американского производства. Операция носила видимость того, что ее финансируют и проводят американцы. Благодаря этому мы активно ссорили Батисту с командованием американской базы. Наконец, восставшие захватили аэродром у деревни Сан-Франциско и небольшой порт в Панамском заливе Мансанильо. В этот момент с Каймановых островов отошел небольшой конвой из четырех старых американских ЛСТ-1, и у восставших появилась бронетехника. Небольшое количество противотанковых базук. Американцы зашевелились, поняв, что у Кастро, каким бы богатым он ни был, денег на танки нет. Но в Нассау пришла авианосная группа «Алма-Ата», а в Джорджтаун — Ташкент. Рядом находился ордер «Арк Роял», и англичане недвусмысленно посетовали, что авиабаза Нассау до сих пор не ликвидирована и атомное оружие с нее не убрано. Начался Карибский кризис. От берегов Европы оторвались еще 6 авианосных групп и большое количество транспортов типа «Ро-Ро», на которых находились одна армия морской пехоты и одна танковая армия. В этот момент в Пуэрто-де-ля-Крус, важнейший порт и военно-морскую базу Венесуэлы, заходят с визитом доброй воли атомный авианосец «Фрунзе», линкор «Тула» и 4 ракетных крейсера проекта 68КР. А у острова Тортуга стоят 6 десантных больших кораблей с десантом. В этот момент командующий ВМФ Венесуэлы, контр-адмирал Ларросабаль, поднимает мятеж против диктатора генерала Хименеса и в 2 дня захватывает власть в стране, провозгласив социалистическую революцию в стране. А в прессе опубликованы его разговоры с Алленом Уэлшем Далласом, из которых становится понятным роль США в создании поддержки профашистских режимов в Латинской Америке, вскрывается создана ЦРУ структура «Легион Кондор», указаны места базирования его ударных батальонов смерти, на ЦРУ возлагается ответственность за серию кровавых преступлений режимов Перона, Самосы, Стресснера, папаши Дювалье и его Тонтон Макутов. Будучи начальником штаба Кондора, адмирал знал очень много. Он же указал на то, что в Аргентине живет множество нацистских военных преступников, бежавших туда из Германии, в том числе и широко известный врач Менгере из Освенцима. Переворот в Венесуэле и откровение Вольфганга Ларросабаля, известие о том, что принято решение отобрать у Великобритании все острова, что готовится операция по высадке на Фолклендах и Аргентино-британская война, вызвали бурю в британском истеблишменте. Парламент срочно рассмотрел вопрос о вхождении Великобритании в европейскую оборонительную систему. Парламент рекомендовал заморским территориям и доминионам немедленно провести плебисциты по поводу вхождения в систему ЕОС, так как удаленность территории не дает возможности метрополии своевременно реагировать на происки фашистствующей Америки, стремящейся к монопольному положению в англоязычном мире. 31 декабря стало известно, что генерал Батиста вылетел на Гаити и попросил там политического убежища. Революция на Кубе победила.